Понурив головы, апостолы покорились. Когда их лодка была уже далеко, Иисус отослал по домам толпу, снова собравшуюся его послушать, и, воспользовавшись темнотой, удрал на гору. Наконец-то он остался один. Тем временем над долиной Иордана собирались тучи, и к ночи разразилась гроза. На Тивериадском море от ветра поднялось волнение. Лодку апостолов начало заливать. Положение их было далеко не утешительным, тем более что миропомазанный чудотворец на сей раз отсутствовал. Апостолы проклинали свою судьбу. Они пытались бороться, но все было тщетно. Буря становилась все сильнее, волна все выше, барка потеряла управление и сбилась с курса. В 16:00 они все еще были на полпути от берега, и опасность становилась все реальнее. Внезапно апостолы увидели невдалеке человека, который преспокойно шествовал по водам. Можно было поклясться, что он прогуливается по твердой земле, так уверенно и невозмутимо шагал он с волны на волну. Его окружало яркое сияние. Это был Иисус. По логике вещей, апостолы должны были обрадоваться, решив, что их учитель спешит к ним на помощь. Но нет, вне себя от ужаса они принялись вопить и кричать. «Перестаньте, наконец, надрываться, глупцы!» — не выдержал миропомазанный. «Это я!» «Нет, нет, это не он!» — застонали апостолы. «Это призрак!» «А я вам говорю, что это я!» Первым решился ему поверить Симон Петр. «Господи!» — пролепетал он. «Если это действительно, ты прикажи мне прийти к тебе по воде. Иди, Петр, если тебе так хочется. А ты гарантируешь, что я не утону? Даю тебе честное слово». Петр тотчас перемахнул через борт лодки и осторожно направился к миропомазанному. В глубине души он все-таки опасался, как бы эта жидкая дорожка не сыграла с ним злой шутки. Но сначала все шло хорошо. Он топал по волнам, как по асфальту, только брызги летели. Но вдруг налетел шквал, и трах, апостол пропорол неровную поверхность и начал погружаться. Когда вода дошла ему до колен, он всерьез забеспокоился за свою шкуру. «Учитель! Учитель!» — завопил Петр не своим голосом. «Спаси меня, я тону!» «Это тебе только кажется», — возразил Иисус, который ловко балансировал на гребне волны. «Смотри, видишь, как прочно я стою?» «Да нет же, учитель, мне совсем не кажется. Может быть, для тебя, сына голубя, эта жидкость достаточно прочна, для меня нет. Я ведь всего-навсего простой апостол. О, Господи, поспеши, а то уже доходит до пупка. Вытащи меня, Бога ради, я тебя умоляю. И какого черта тебе вздумалось выманивать меня из лодки в такую сырость? Дурацкая шутка, спаси, о, Господи!» Иисус, наконец, сжалился над несчастным Петром, который бултыхался, как подбитая утка. Он протянул ему руку, извлек его на поверхность и дружески пожурил. «Если бы ты не усомнился во мне, старина, не пришлось бы тебе и купаться. Сам виноват, маловерный». Затем, поддерживая друг друга, они добрались до лодки. Едва Иисус переступил через борт, как тотчас ветер утих, и они сразу очутились у самого места своего назначения. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 14, стихи 22-33, от Марка, глава 6, стихи 45-52, от Иоанна, глава 6, стихи 16-21. На сей раз апостолы уже не сомневались. Они бросились на колени перед своим вожаком, который так ловко спас их от гибели, и сказали ему: «Ты не просто пророк, провалиться нам всем на этом месте. Поистине ты сын голубя, а значит, сын Божий». Глава 42. Изгнание и возвращение в Галилею. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы